Глава 13. Третий месяц сезона всходов. «Без музыки будет не так захватывающе», — соблазнительной улыбкой предупредила девушка и вытянула руку немного вперед и вверх, позволяя змею обвиться от плеча до запястья. «Зато для меня одного», — возразил воин, немного смущенный, не в силах отвести от нее восхищенного взгляда. «Так даже приятнее», — искренне ответила танцовщица и прикрыла глаза, воссоздавая внутри ритм. Ее бедра задвигались точно сами собой. Песок приятно холодил босые ступни. Еще совсем девочкой Хинна видела ремийских жриц, чьи красота и грация движений в ритуальном танце так поразили ее, что она тщательно старалась копировать их, прежде чем собственное тело обрело способность рождать что-то свое, особенное. Но и теперь, каждый раз танцуя, она с огромным удовольствием вспоминала рогатых жриц. Ее руки ласкали змея, неизменного партнера по танцам, побуждая двигаться то плавно и будто нехотя, то стремительно, словно в смертоносном броске. В танце Хинна оживала, забывала о том, что сейчас являла собой не живое существо, а лишь предмет, приносящий усладу. Изящное оружие чужой воли, и истинная ее цель была далека от удовольствий. Она привыкла к похотливым взглядам, к тому, что от чужих рук ее подчас защищал только змей, с которым иногда вечерами все же приходилось расставаться. Взгляды Рэмы и не были полны той отвратительной похоти, но и не лишены желания, которое девушка прекрасно умела разжигать своим танцем, особенно у этого Рэмы. Как давно она не испытывала искреннего наслаждения от чужого восхищения и тем более от чужого желания. Как давно привыкла воспринимать их лишь как неприятное следствие своего тайного искусства. Хинна танцевала для этого солдата с искренним удовольствием. Под ритм, слышный только ей одной. Будто бы случайным движением она вынула из волос заколки, и золотые пряди соблазнительно рассыпались по ее спине. Она помнила жадные руки, сжимавшие эти пряди в кулак, подчинявшие ее, но сегодня она хотела соблазнять. Длинное узкое платье немного сковывало движение, но Хинна позаботилась об этом заранее, удлинив разрезы на бедрах. Браслеты на лодыжках тонко позвякивали в такт каждому шагу. Сквозь полуопущенные ресницы танцовщица видела, как молодой воин чуть подался вперед, как восхищенно следил за каждым ее движением, и чувствовала себя почти богиней. А богиня могла дарить себя не только безо всякого унижения, но и с радостью, когда нисходила к избранному ею. Девушка коснулась змея губами и бросила на воина многообещающий взгляд. Он резко вздохнул, но сдержался, ожидая инициативы от нее. Не прекращая танцевать, Хинна приблизилась к Рэме и медленно опустилась к нему на колени, обхватив его бедрами. Когда в последний раз она действительно хотела, чтобы кто-то прикоснулся к ее волосам, пропустил их сквозь пальцы, касания когтистых пальцев оказались неожиданно нежными, почти нерешительными. Поддавшись ласке воина, танцовщица опустила руку и отпустила змея. Парой условных движений, дав ему понять, что тот, кто был с ней, не враг. В следующий миг вокруг ее бедра нежно обвился хвост воина. Это было даже приятнее, чем привычное защищающее объятие змея. Да, она желала его здесь и сейчас. Возможно, даже он мог бы взять ее с собой. Как бы тогда изменилась ее жизнь? Она могла бы оставить эту тайную войну, учиться при каком-нибудь храме, дарить свое искусство из удовольствия, а не по принуждению или долгу. Могла бы. Ах, как он смотрел на нее. За этот взгляд можно было подарить себя всю и не пожалеть ни на мгновение. И пусть поцелуи его были не самыми умелыми из тех, что ей доводилось чувствовать, но, пожалуй, самыми приятными в своей нежности. В ночной тишине, нарушаемой только плеском волн, они продолжали танец уже иначе, вместе. Как удивительно и странно было встретить того, кто заботился не только о собственном удовольствии. Целая пропасть лежала между тем, что ей доводилось испытывать прежде, и этими сладкими мгновениями. А ведь тела людей и Рэмы в том, что касалось близости, почти не отличались. Танец новых эмоций и ощущений закружил ее, и, загнувшись, девушка закрыла глаза и откинула голову, доверяясь желаниям своего партнера. Впившись пальцами в его сильные плечи, она подстроилась под его ритм так же легко, как подстраивалась под ритм там-тама. И в следующий миг... Вместо тихого возгласа экстаза из горла солдата вырвался булькающий хрип. Так много крови. Она даже не услышала звона тетивы или свиста стрел и не успела вскрикнуть. Воин дернулся и повалился вперед, хороня ее под собой. Рэмэ в последний раз судорожно сжал девушку в объятиях и испустил дух. Дрожая, глотая слезы, она прижалась к холодеющему воину, с которым еще мгновение назад связывала столько мечтаний. К ним подошли трое. Танцовщица знала, что у нее есть лишь несколько мгновений, и призвала на помощь весь свой опыт. Ее тренировали не только для услаждения взоров и плоти. Отнюдь не только для этого. «Молодец, девочка», — усыпила бдительность демонокровного. «На ломаном эльфийском», — сказал один из них. Он не был родом из Либаи. Возможно, ни один из них не был. Ее ладонь уже скользила по бедру мертвого ремийского солдата к ножнам с кинжалом на его расстегнутом поясе. Тихо, незаметно, как змея, ползущая по песку. «Жаль, нет времени попробовать, насколько ты хороша», — хохотнул второй. Третий молчал. «Давай, вылезай из-под него. Поможешь нам разобраться с дозором», — велел первый. Одно мгновение, второе, третье. Знакомый, едва слышный шорох по песку. Один из мужчин закричал, ужаленный во тьме ее верным спутником. В следующий миг Хинна с грацией змеи вывернулась из-под тела Рэмэя и бросилась на ближайшего к ней наемника, успев нанести ему пару точных ран кинжалом. Хрипя, тот упал на песок. Второй, несмотря на укус змея, попытался схватить девушку сзади, но она резко и изящно, как в танце, развернулась и ударила его ногой под дых. Не дожидаясь, пока наемник разогнется, она глубоко рассекла его шею ближе к плечу и отскочила. Он попытался достать ее мечом, но потерял равновесие и повалился на колени. Кровь толчками выходила из его страшной раны. У него уже не хватало сил занести оружие для следующего удара. Их было трое. Не так много для одного змея и одной искусной танцовщицы. Но в открытом бою она не была сильна и проиграла, забрав с собой только двоих. Меч третьего наемника нашел ее тело и завершил ее танец раз и навсегда. Захлебывая собственной кровью, девушка выронила кинжал и осела на песок, зажимая ладонями пульсирующую рану на животе. Мужчина оставил ее одну на берегу реки и поспешил прочь, зная, что она уже не позовет на помощь. Нет, все же не одну. Медленно вкладывая все оставшиеся силы в последние движения, Хинна подползла к Рэмэе, который так и не успел стать ей возлюбленным. Слабо улыбнувшись, она нежно погладила его по лицу, красивому и очень молодому. Последним усилием девушка перекинула его руку через свое тело, точно в объятия, и прижалась к нему. Умирать было больно, но отчего-то не страшно. Она подумала о том, какой могла бы стать ее жизнь, завершись эта ночь иначе. Что-то заскользило по ее ноге, хвост или змей, уже неважно. Она снова улыбнулась и счастливая закрыла глаза. В чьей-то другой жизни, далеко за рекой, зазвенели мечи, и первые клинки прорезали ночь.